Блин оказался просто великолепным. Мягкая ирония, блестящий слог, уморительно смешной подход к теме. «Мария Политовна, это блеск. Вы шутите?» «Какие шутки, я просто в восторге. Надо будет сделать фотографию слегка ретушную». «Какую?» — не поняла старая леди. «В стиле ретро. Зачем?» «Я и так воплощение этого стиля». «И вот еще. Недоумение престарелой леди звучит тяжеловато. Лучше просто старый. Недоумение старой леди». «Да, так лучше. Вы, безусловно, правы». «Фаина, я понимаю, сейчас еще рано об этом говорить, но я бы не хотела, чтобы читатели знали мое имя. Мне это уже ни к чему». «Ваше право, но я в лепешку расшибусь, чтобы у нас была эта колонка. Думаю, Анита будет в восторге». «Анита? Это та строгая дама с безупречным вкусом?» «Да, я сию минуту ей позвоню». «Но сегодня воскресенье. Тем лучше». «Только вы идите говорить к себе. Не надо в моем присутствии. Имейте в виду, если ничего не выйдет, я не расстроюсь. Вернее, не слишком расстроюсь. По крайней мере, обещаю не помереть от расстройства». Я не стала спорить и побежала к себе. Мне тоже не терпелось поделиться с Анитой. Она крайне удивилась моему звонку и даже слегка испугалась. Я звонила ей по выходным только в крайнем случае. «Фаинчик, что случилось?» «Анита, прости, но это срочно. Я придумала новую колонку». Я все ей рассказала. И прочла текст, написанный Марией Политовной. «Ты можешь прислать мне это по мылу? Хотя нет, привези просто завтра в редакцию. Я приеду на полчаса раньше, ты тоже обсудим. По-моему, мысль хорошая, во всяком случае свежая. Ну, я еще подумаю, что тут можно убавить-прибавить». «Убавить-прибавить» — любимое выражение Аниты. Но употребляет его она только если настроена позитивно. Я позвонила в дверь соседки. Ну что, она моментально открыла мне, как будто дежурила у двери. Я передала ей разговор с Анитой. Неужели получится? Уверена. Вот так легко и просто. Да, такое случается иногда в жизни. Фаина, если получится, я закачу вам феерический ужин. Да уж, я надеюсь, засмеялась я. Должна же я попробовать ваши знаменитые пирожные, а то все только слышу. Непременно, дружочек. А скажите, как часто надо писать эти колонки? Раз в месяц. О, это не страшно. Фаина, я в восторге. Пробежав глазами текст, Анита широко улыбнулась. Фаинчик, ты гений. Это не я писала. Но идея-то твоя, и она поистине гениальна. Сейчас, когда гламур в прежнем понимании приказал долго жить, это именно то, что надо. Но ведь придется какую-то колонку убрать. Я бы с восторгом пожертвовала своей, но я главный редактор. Я бы убрала медицинскую, ей у нас не место. Ты всегда была против нее, но... А нет, я считаю это несерьезно. Медицина в нашем журнале, а тем более в кризис. При чем тут кризис? При том, что все советы нашего доктора уж больно дорого стоят. Анита задумчиво смотрела на меня. Пожалуй, ты права. Сказать по правде, я терпеть не могла доктора, который вел колонку в нашем журнале. На редкость противный и самовлюбленный тип. К тому же уверенный в своей мужской неотразимости. Я как-то попросила у него совета, у меня болело горло, и он почему-то испугался. А потом посоветовал неимоверно дорогое лекарство фирмы, которую представляет. Нет уж, спасибо, я обошлась добрым старым фолиминтом, но ему с тех пор не верю.